Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Ну-с, поехали. Абсолютная, непроглядная, первозданная тьма. Именно тьма. С большой буквы, если не букв, и только так. Ни пола, ни стен или потолка видно не было. Однако же, несмотря на все это, были прекрасно видны непонятные силуэты, мелькающие довольно далеко от моего местонахождения. Очнулась, меланхолично констатировал кто-то, кто находился за моей спиной, тем самым заставив меня резко обернуться на голос. Тьма, мрак, все те же тени вдалеке, что и с другой стороны. Повертев головой и не найдя собеседника, или собеседницу, так как по голосу понять пол говорящего было нельзя, мне пришлось молча кивнуть, соглашаясь со сказанным. Тогда буду говорить кратко, а ты слушай. Твоя память частично заблокирована, поэтому все и вся ты сейчас вспомнить не сможешь. Когда очнешься в следующий раз, то вспомнишь уже все, и даже больше. По-прежнему невыразительно и размеренно ронял слова неведомый собеседник. Тебе надо решить проблему развоплощения 800 миров, как минимум. Да, еще раз оглядевшись и потерев лоб, я усмехнулась. А еще что я должна сделать? Ты помнишь свои последние часы? Прозвучал ответный вопрос. Облизнув пересохшие губы, я коротко кивнула. В том отражении ты смогла умереть достойно, в отличие от сотен других. Обычно иные твои воплощения отражения умирали как коровы на скотобойне. Ты же смогла. Да. В голосе промелькнула искра насмешки. Так вот, твоя душа не смогла уйти на перерождение. Вернее, она раз за разом перерождалась в том же самом мире. Или в его отражениях. И каждый раз тебя ждало одно и то же. Смерть. Приходил очередной чемпион пепла и выпускал тебе кишки. Затем тебе повезло и твоя душа раздробилась на несколько частей. Естественно, не самостоятельно, а когда из нее ковали очередное оружие, которое со временем ломалось. Или же в процессе ковки оставались клочки. Одним словом, эти части пошли своим путем, но теперь они собраны обратно. И все их знания, все те знания, что доставались тебе из душ поверженных тобой врагов, которые ты поглотила, само собой, достанутся тебе. Это весьма щедрая плата, не находишь? И чем я стану? Я бледно улыбнулась, пытаясь представить, что за винегрет окажется у меня в голове, если... Да, мать Квилла, не если, а когда я соглашусь. Чего уж врать-то, по крайней мере, самой себе. Ради знания и силы можно согласиться и не на такое, тем более, что я заодно и восстановлю свою душу. Сильной ведьмой, не переживай. Мне невыгодно, чтобы ты сошла с ума, короткий смешок прозвучал, казалось, со всех сторон. Твой разум соберется как мозаика, не навредив основной личности, твоей. Все прочее уйдет в подсознание, а то и вообще сотрется, оставив только голый массив знаний, которые будут завязаны на твое «я». Прекрасно, недоверчиво скривившись, я вновь потерла лоб, по большей части просто наслаждаясь тем, что я вообще что-то ощущаю, так как прекрасно помнила момент собственной смерти. Зачем тогда все эти разговоры? К чему все это? А, Манус, припечатала я, наконец осознав, кто со мной говорит. Хе-хе-хе, дробно прокатилось эхо хихиканья. Поняла наконец, ну-ну, я жить хочу, вернее, я хочу жить полноценно, а не покалеченным обрубком. Я не собираюсь тебе объяснять все тонкости мироздания и мультиверсума, отражений, теней и изнанок, но, если кратко, то мне нужны миры. Не в качестве пищи, нет, мне нужно равновесие, чтобы самому сохранить свое «я», как бы Гвин, Квилла, Нита и я не корчили из себя всемогущих и всезнающих, мы далеко не таковы. Нам лишь позволили себя ими почувствовать, а затем наступила пора расплаты. И вы не расплатились, желчно пробурчала я. Ну почему? Относительно расплатились. Мы пошли не тем путем, вот и все. И теперь целая гроздь миров готовится распасться. Ты поможешь мне, заодно решив и свои проблемы, а в итоге получишь крайне многое. В том числе, и души своих сестер и братьев, да, в общем-то, и всех остальных, если справишься, вкратчиво прошелестел Манус. И, вопросительно изогнув бровь, я развела руками, предлагая ему продолжать и наконец-то озвучить цену, ради чего он готов дать мне все им озвученное. 5 храмов, полноценных, жрицы, или жрецы, тут уж зависит от самих храмов, верующие, молитвы, ритуалы и прочее. Одним словом, якоря. И, конечно же, храмы должны быть в твою честь. Едко осведомилась я. Манус даже не стал отпираться. Один, с готовностью прозвучало в ответ. Остальные в честь кого захочешь. Лично мне требуется только один, не более. Серьезно. Я недоверчиво оглянулась, но как и до этого не смогла найти его. Милая, я бы с огромной радостью бросил всех и вся, но не могу, насмешливо фыркнул отец бездны. Обратная сторона могущества, так сказать. Я не погибну, если миры распадутся, но имею весьма неплохой шанс на то, что лишусь разума. Сама понимаешь, что такая перспектива меня абсолютно не радует. Поэтому, сейчас я держу реальности на себе, но мои силы не безграничны, учитывая то, что у меня хватает и иных проблем. Почему я? Почему не очередной чемпион пепла? Им же так нравится становиться избранными и нести свое поганое добро и справедливость куда надо и не надо. Найди очередного. Я проглотила ругательство и, коротко выдохнув, продолжила. Почему я? У меня души твоих сестер, устало произнес Манус. Этого достаточно, чтобы ты принесла мне души всех живущих в том мире. Что же до избранных, то я ничего и никого не забываю. Те, кто возжег пламя, получили свою награду и вечный покой, если на то было их желание. Те, кто пожелал власти или бросил мир на произвол судьбы, получили иной расчет. Если же тебе этого мало, то могу добавить только то, что с тобой проще всего. Проще. Криво улыбнувшись, я вздохнула, в очередной раз скользя взглядом по окружающей меня мгле. Пол женский. Уровень 10. Открытие 103. Последнее желание умирающей крови 540. Души 280. Просвещение 14. Жизненная сила 7. Стойкость 8. Сила 9. Ловкость 13. Качество крови 14. Тайны 9. Вера 9. Ученость 8. Отогнав привычно надоедливую картинку прочь, я с трудом разлепила глаза и попыталась понять, где я и кто я. В голову лезли непонятные воспоминания, которые не должны принадлежать мне, но, в то же самое время, они были моими. Только там была другая я, но все же это была именно я. С силой потерев виски и не добившись никакого эффекта, мне пришлось признать, что все же Манус сдержал свое слово, чтоб ему икалось в бездне. Тряхнув волосами, которые назойливо лезли в глаза, я утвердила себя на четвереньках и огляделась. Кукла. Я истерично хихикнула, увидев столь знакомую мне личность, невозмутимо сверлившую меня взглядом. Просторная темная юбка, кофта того же цвета, накидка на плечах и шляпка на голове, добропорядочная английская чопорная леди века эдак 18-го промелькнула неизвестно откуда взявшаяся мысль. Лично я ничего странного в ней не видела, привыкла за все то время, что провела в Ярнаме. Ну да, стоило бы догадаться, что все далеко не столь просто. Да, здравствуй, добрая охотница. Я, кукла, я буду присматривать за тобой. В этом приключении тень лукавой улыбки проскользнула на кончиках ее фарфоровых губ, и она плавно скользнула ко мне, мягко помогая подняться на ноги. Я рада тебя видеть вновь. Она вопросительно посмотрела мне в глаза, почувствовав мое недовольство. Спасибо, мрачно пробурчала я, задирая голову вверх и разглядывая полную луну в небе. Свет. Знаешь, никогда не думала, что буду так радоваться лунному свету. Мы еще поговорим, обещаю, твердо произнесла я, аккуратно освобождая свой локоть из руки куклы и оглядываясь. Все те же вымощенные камнем и щебнем дорожки, одна из которых убегала наверх к лестнице, что вела к небольшому одноэтажному домику мастерской. Серый гранит и кирпич, архитектурный стиль напоминал какую-то готическую церковь, что, в целом, было неудивительно для данного мира. Вернее, того мира, откуда за мной пришло это место. Десятки надгробий на могилах прежних охотников, которые побывали в этом сне, но не решились дойти до конца, или же не смогли. Огоньки сотен свечек, вечно горящих на надгробных камнях, в качестве напоминания новым пленникам сна. Аккуратные газоны и клумбы, кованый забор, решетка по периметру. Германа нет, нежно и мягко произнесла вечная обитательница этого крошечного мира. Теперь это твой дом. Полностью. Я резко обернулась, недоуменно хмуря брови и одновременно испытывая некоторое облегчение и радость, что мне не придется вновь вести бой со старым охотником. Мой. Несколько растерянно повторила я, задумчиво потирая ладони, и осеклась, растерянно глядя на свои руки. Тут зеркало не появилось случаем. Я вновь замолчала, так как из глубин подсознания поднялось знание, и я заторможенно уставилась в глаза своей собеседницы. «Девочка, я, девочка, как я должна решать вопрос, если я ребенок?» Кукла, само собой, промолчала на мой крик души, лишь ободряюще погладила меня по плечу. «Так, я быстро направилась к дому», легко взбежав по ступенькам к приветливо открытым тяжелым дубовым двухстворчатым дверям. Внутри ничего не изменилось. Алтарь памяти у вторых небольших дверей в конце мастерской, стоящий на небольшом постаменте, и куча горящих свечей на нем, справа безразмерный сундук-гроб и одновременно алхимический стол и полки над ним со склянками и ингредиентами. Чуть дальше был шкаф, за ним верстак с инструментами артефактора, оружейника и прочие мелочи, а справа еще один шкаф, с книгами и наставлениями для охотников. Подскочив к хранилищу, я рывком откинула крышку и попыталась взять один из мечей, в итоге едва не уронив его себе на ногу. «Бездна!» – прошипела я, мысленно призывая все кары на голову Мануса. «Мне, долбаных, 16 лет. Ну как, а, как я должна?» Я сцепила зубы, вспоминая объяснение отца бездны и все отчетливее понимая, почему он дал мне такую фору по времени. Почти 20 лет. Я то думала, что это с запасом, а на деле, это не более чем насущная необходимость. Пока я восстановлю форму, пока начну охотиться и развиваться, пока. Этих пока еще целая куча. Как мне теперь проникать в сон? Спустя некоторое время я решила начать с малого. С выяснения того, как мне попадать в это место, которая находилась где-то вне привычных обычному разумному пространства и времени. «Астральные маяки-фонари будут видны тебе, добрая охотница», по-прежнему миролюбиво произнесла кукла. «Ты всегда сможешь попасть домой. Единственное, тебе не стоит слишком часто злоупотреблять этим, пока ты не станешь достаточно сильна». «Сильна», я потерла виски и вышла из дома, присев на ступеньки и скептически разглядывая свою одежду, ночную рубашку. Лучше бы он засунул меня в мужское тело, учитывая, что тут весьма тяжело с женским равноправием, а маги скрываются, память послушно разворачивалась и подкидывала все новые и новые ответы на вопросы, которые я даже задать не успела, в том числе и о том, что мир мне попался далекий от того, чтобы радоваться своему перерождению в нем. Я уже жила в подобном мире, только тогда не помнила о том, кто я есть. Ну, или это был очень похожий мир, возможно, даже отражение этого, или этот, да плевать, бездна их раздери. Главное то, что тут миллиарды обычных людей, которые и правят миром. Самое же главное то, что основная масса этих людей ненавидит ведьм. В той стране, где я переродилась и теперь живу, вообще уголовное преследование за занятие колдовством. То есть вся мощь государства обрушится на меня, стоит кому-то заподозрить, что я ведьма. Но это не самая главная проблема. В этом мире есть ведьмы, маги и разнообразные нелюди, которые скрываются от обычных людей. Не слишком много, на фоне обычных людей, но вполне достаточно, чтобы обеспечить проблемы одинокой чародейки. Тем более, учитывая то, что я сейчас ребенок. Ну хорошо, хорошо, не ребенок, а подросток, что не отменяет ранее сказанного. Тело не развито, магические каналы не разработаны и не готовы к высокоранговым заклинаниям и проклятиям. Литературы по местной магии у меня нет, концентраторы. Я вспомнила местные аналоги посохов и глухо выругалась. Посох, конечно, мощнее, но это в одиночной схватке, или же если враги не готовы к встрече. В остальных ситуациях меня уничтожат быстрее, чем я успею что-то сделать. Сейчас уничтожат, чуть подумав, мысленно добавила я. Со временем их уничтожу я, но до того момента, как я вновь шагну на ступеньку магистра пиромантии или же мастера огня, да на любую ступеньку, мне придется немало потрудиться. Поглощение энергии трофейных душ, конечно, ускорит этот процесс, но все равно, это весьма долгий промежуток времени. Нужен костер, нужна хранительница огня, нужны ресурсы, нужны. Я вернулась обратно в дом и достала из хранилища блокноты. Один из них сразу же ушел в духовный карман, инвентарь, а второй я раскрыла на столе и принялась быстро записывать свои размышления. Кровь, конечно, хороша, но души ведь тоже будут перепадать мне. Значит что? Правильно, нужно место, где я смогу их использовать. То есть костер и хранительница его, которая будет поддерживать огонь. иначе я банально не смогу распределять энергию душ, да и не только их. В конце концов, я хочу решить вопрос со своей внешностью, так как та, что есть, меня не устраивает. Если принять остатки своей крови, которые хранятся в мастерской, то процесс будет запущен. Далеко не сразу, но за пару лет я, незаметно для окружающих, что самое главное, полностью изменюсь. Ресурсы. Ноябрь 1971 года. Кукварт. Великобритания. Петуния. Голос родительницы этого тела разнесся по всему дому, заставив меня поморщиться, словно от зубной боли. Очередная тренировка грозила опять оказаться сорванной, так как порядочные юные леди так себя не ведут, о чем мне не уставало напоминать родительница порядка и традиционности. А я все сильнее хотела ее прибить и похоронить в огородике. Или же приберечь и использовать как вместилище души своей матери или одной из сестер. Ну кто придумал идиотизм, что юная леди не должна заниматься гимнастикой? Или же должна, но в таком наряде, что это уже скорее напоминало акробатику, нежели банальную разминку тела. Да и вообще, этот мир с каждым часом, что я проводила в нем, нравился все меньше и меньше. Ну или конкретно эта страна, тут уж не знаю. В конце концов, то, что часть меня некогда жила в подобном мире, ничуть не помогало. История этого мира была чуть иной. А урони маленький камешек с горы, в итоге получишь лавину. Возможно, что и тут произошло нечто подобное, что не отменяло того, что радости мне это не добавляло. Петуния. Децибелов в голосе добавилось, и я перестала тренировать пресс, поднимаясь и разворачиваясь навстречу приближающемуся топоту. Опять мчится, я зло прищурилась, но тут же приняла более нейтральный вид. Тренировки, конечно, важны, так как иного способа развиваться я пока не нашла, но накалять обстановку пока не стоит. Можно было бы ее гармонией приложить, но если моя сестричка вернется домой не одна, а со взрослым и опытным магом, то это моментально распознают. И что тогда? Что? Я скрестила руки на груди и чуть вздернула бровь, глядя на невысокую худощавую женщину средних лет, бесцеремонно ворвавшуюся в комнату. Почему ты не отвечаешь? Ты же слышала, что я тебя зову. Гневно свела брови рыжеволосая женщина. Не успела, пожав плечами, я подхватила полотенце и халат, после чего направилась на выход из комнаты. Мать что-то продолжала говорить, но я привычно отключилась и молча двигалась к своей цели. Считать ее своей матерью я просто-напросто не могла. Мамой, пусть, возможно, и не самой лучшей, из-за вечной работы и исследований, для меня была только Квилла. Плевать на все, но я никогда не назову кого-то еще этим словом. Да и отношения рано или поздно поменяю, в конце концов, я ведь не вечно буду подростком. Пока может, пусть орет, зато потом визжать будет. Поплескавшись под теплой водой, я с тоской вспомнила удобные магические купальни Изолита, но заодно вспомнила и все остальное. Отбросив мешающие мысли прочь, я быстро помылась и, закутавшись, прошмыгнула в свою комнату. Одежда была еще одной проблемой этого мира, по крайней мере женская. Либо слишком яркая, либо чудовищно неудобная. Хм, а ведь сестричка-то ходит в мантии, да и остальные волшебники тоже. Задумчиво протянула я. Надо пробовать. Прищелкнув пальцами, я зажгла маленький шарик огня в руке и, немного понаблюдав за ним, погасила. Конечно, это далеко не бурлящий хаос, но и местные маги, как я поняла, далеко не привычные мне враги. Правда, и у них хватает сюрпризов. Я прикусила нижнюю губу, размышляя, стоит или нет лезть в магический квартал. С одной стороны, слишком опасно. С другой стороны, мне банально негде взять ряд нужных мне вещей, в том числе и ингредиентов. Нет, может их и можно найти, если знать, где искать, только я как раз и не знаю, где надо. Так что выбора-то, по сути, у меня и нет. Вопрос в том, когда именно. Подобрав темную свободную юбку и кофточку в той же цветовой гамме, я спустилась вниз. Мать суетилась около плиты, отец с газетой восседал во главе стола. Бросив на меня короткий, быстрый взгляд, он вновь вернулся к чтению. «Пап, я прервалась, так как родительница куда-то торопилась и, скомканно попрощавшись, умчалась прочь. Мистер Эванс проводил жену взглядом, после чего поправил идеально ровно уложенные светлые волосы. Подровняв усы костяшкой указательного пальца правой руки, он вопросительно изогнул бровь. «Что ты хотела, Пэти?» Хрипловатый, Прокуренный бас Питера Эванса прокатился по небольшому, окрашенному в голубые тона, помещению кухни. «Почему вы так радовались, когда узнали, что Лили ведьма?» Осторожно произнесла я самый волнующий меня вопрос на данный момент. На самом деле, это действительно было странно, учитывая законы и традиции этой страны. За колдовство тебя могли даже казнить, хотя это было крайней мерой, но исключать такого было нельзя. Так почему добропорядочная английская семья так радовалась тому, что одна из них колдунья? КХМ, Питер поперхнулся и на несколько секунд застыл, разглядывая меня со странным выражением на лице. Светло-зеленые глаза единственного мужчины семьи Эванс на пару мгновений затуманились, но он тут же встряхнулся и с силой потер переносицу. «Умеешь же ты задавать вопросы, малыш», – растерянно пробубнил он. «Я лишь хочу понять, стоит ли мне чего-нибудь опасаться», – резонно возразила я. «Мы ведь живем в Англии, а она не столь уж и велика. Вдруг у нас есть какой-либо скелет в шкафу? Ну, например, неучтенные родственники, а заодно брачный контракт». Исходя из того, что говорила та женщина, которая приходила за Лили, волшебников не очень много, и магия не берется из ниоткуда. У нас точно нет ближайшей родни, о которой мне стоит знать. КХМ, тебя это не коснется, побагровев, кое-как выдавил из себя старший Эванс и вздернул газету, прикрываясь ей как щитом. А кого это коснется? Мягко, но твердо, попробовала я настоять на своем. Не тебя, отрубил Питер и сжал губы, демонстрируя всем своим видом, что продолжать разговор он не хочет. Ты не ведьма. И давай закроем эту тему, дочь, хорошо. Молча кивнув, я быстро смолотила все, что было наложено на тарелку, и быстро вымилась на улицу. Надо было хорошенько обдумать все то, что я услышала, и заодно понять, как мне теперь быть. Вообще за последние две недели, что я жила в этом мире, неясные догадки и так мелькали в голове. Слишком уж они радовались, чтобы закрывать на это глаза. Вот и получила ответ, пусть и неполный. И как теперь быть? Сказать, что я ведьма? Ага, не понимая, куда я лезу, идти и признаваться. Весьма умное решение. Молчать. А если потом что-то вылезет? Потенциальные проблемы надо решать сразу или же готовиться к ним заранее. Пусть в тот момент мое настоящее я еще спала, но память-то работала. Запомнить ряд названий в книжном в том самом торговом переулке я смогла, да и разговоры слышала, как, впрочем, и обмолвки декана факультета Гриффиндор школы Хогвартс Минервы МакГонагалл, которая приходила к нам в дом. Ментальная магия в этом мире весьма неплохо развита, что могло в будущем доставить ряд крайне неудобных моментов конкретно мне. Итак, почему они так радовались, я знаю, но теперь надо понять, чем мне это может грозить. Если бы дело коснулось только Лили, то и без нас с ней. Моя очередная сестричка была той еще дрянью, что не говори, не демон во плоти, но крови она попила мне изрядно. Так что, если ей придется платить по чужим счетам, то ее трудности. Только вот папаша-то сказал, что дело касается ведьм. Ведьм, а я кто? Вот то-то и оно. Или же все гораздо проще и я зря себя накручиваю. Может быть, все дело в том, что только маг или ведьма может получить что-то, учитывая, что местные колдуны скрываются от обычных людей, то такое вполне реально. Неодаренные не могут пройти в скрытые иллюзиями места, не говоря уже про свернутые пространства. Я тряхнула головой и свернула в небольшой загаженный переулок между домами, направляясь к дереву, возле которого любила бывать. Старый огромный дуб одиноко возвышался вдалеке от всех остальных деревьев и домов. Массивная крона широко раскинулась во все стороны, давая приют всем, кому только можно. Потрескавшаяся кора, кое-где виднелись мощные узловатые корни, которые показывались из-под земли, но густой кустарник практически полностью скрывал их. В этом месте было довольно много магической энергии, то ли где-то здесь лей-линия оказалась близко к поверхности, то ли малый узел лей-линии, а может, вообще какой-нибудь пробой на тонкие планы. Вариантов на самом деле была целая куча, поэтому убедившись, что это место не несет в себе угрозы, я просто махнула рукой. Слишком громоздкие расчеты надо было делать, что в моем случае было банально невозможно. Прижавшись спиной к шершавому стволу, я прикрыла глаза и расслабилась, погружаясь в своеобразный транс и вбирая в себя рассеянную в воздухе энергию. Вдох, выдох, вдох, выдох. Конечно, можно обойтись и без этого. Запасы и так восстанавливаются. Только это долго, Если делать вдали от мест силы, есть возможность, так почему бы и нет? Тем более, что я решала заодно и ту проблему, которая вылезла с моей памятью. Слишком много знаний. Одна часть меня прожила весьма насыщенную жизнь в Ярнаме, активно изучая все, что только можно. Ну и заодно ведя непрерывную войну с церковью исцеления и их охотниками, мутировавшими жителями и прочей нечистью. Другая я провела неплохие годы в Данулле, но в итоге опять-таки сцепилась с аббатством, китобоями и бандами, что привело к прекращению спокойной жизни. И, в конце концов, я бежала на континент Пандусию, подальше от цивилизованного мира и поближе к варварам. Хотя жалеть я и не думала. Третья я дважды перерождалась в родном мире темных душ, только в более поздние времена. И на все это накладывалась память о тех жизнях, когда я жила в немагических мирах, ну или в тех, которые я считала таковыми. Все это приводило к тому, что иногда я банально зависала, пытаясь выполнить какое-то банальное действие, но не вовремя проснувшаяся память начинала подсовывать кучу вариантов. Перед тем, как лезть в магический квартал, стоило хотя бы частично решить и эту проблему, чтобы в ответственный момент не споткнуться. И артефакторы мне нужны. Очередная непрошенная мысль проскочила, и я плотно сжала губы, выплывая из транса. По идее, имея помощь отца бездны, да и, думаю, не только его, судя по некоторым нюансам, я бы могла получить необходимое. Вопрос в том, где мне взять столько душ, чтобы оплатить такие запросы. Геноцид я не потяну, а все остальные методы дадут только самый минимум для собственной прокачки. И как быть? Я потерла привычным жестом ладошки друг о друга и замерла, неожиданно осознав, как можно решить данную проблему. Относительно, конечно, но вполне реально. Больницы и преступники. В первом случае я банально буду подбирать не ушедшие в круг перерождения потерянные души, тем самым даже помогая им. Ну и что, что заберу часть их силы, зато они смогут вырваться с земли. Во втором же случае, я просто немного поработаю охотником. Главное подобрать такие места, где не окажется криминальных личностей с магическим душком. По крайней мере, не сразу, а то я максимум на кислотную струю расщедрюсь, но и то, рухну там же, только от истощения. Эх-ха, лучше бы в Бюргенверте именно усиление и раскачку способностей исследовали, чем целиком и полностью погружались в магию крови. Тоже, конечно, вещь хорошая, но сейчас мне далеко не самое нужное. Оглядевшись по сторонам и не увидев ничего подозрительного, я вновь расслабилась и прикрыла глаза, погружаясь в транс. Примечание к части. Я вновь тут, относительно правда. В общем, потихоньку разгребусь и вернусь к писательству. Встреча. Начало декабря 1971 года. В эру древних мир был бесформенным. Его окутывал туман. Это была земля серых утесов, древних деревьев и пресносущих драконов. Но затем был огонь. И с приходом огня все распалось на две части. Жар и холод, жизнь и смерть. И, конечно, свет и тьма. И из тьмы пришли они, и они нашли в пламени души повелителей. Нита, первый из мертвых, ведьма Изолита и ее дочери Хаоса, Гвин, повелитель света, и его верные рыцари, и хитрый карлик, которого так легко забыть. Воспользовавшись силой повелителей, они бросили вызов драконам. Молнии Гвина разрывали их каменную чешую. Ведьмы призывали огненные смерчи. Нита насылал смерть и болезни. А ногой Сид предал свой род, и драконы сгинули. Так началась эра огня. Медленно и размеренно я рассказывала кукле историю родного мира, одновременно вновь воскрешая в памяти дни тех сражений. Я уже тогда была достаточно взрослой и опытной, чтобы принимать участие в боях. Но, непонимающе посмотрело на меня фарфоровое создание, в котором, тем не менее, я все отчетливее видела черты, ранее ей не свойственные. «Любое пламя погаснет, и останется только тьма», — равнодушно уронила я. Времена, когда я отчаянно не хотела верить этим словам, уже давно минули. Ну, или нужна растопка. Среди живых стало появляться все больше носителей знака тьмы, нежити. Постоянно умирая, они вновь поднимались и снова шли искать жертв. Не все, правда, но многие. Из-за этого всех меченых и стали отправлять в далекую тюрьму, где они должны были бы гнить заживо. И нет, ни огонь, ни что-либо еще не давали стопроцентной гарантии их смерти. Тот мир был переполнен силой, в особенности тьмой, поэтому возрождения шли регулярно. Да и помимо этого хватало проблем, чтобы можно было сосредоточиться на решении конкретно этого вопроса. Моя мать, ведьма из Изолита, попыталась возжечь еще одно пламя, и мир получил ложе хаоса и сонмы демонов и измененных. Затем Гвин шагнул в первородное пламя, надеясь дать миру шансы. Я вздохнула и махнула рукой. Разбуженный и разозленный Манус регулярно подливал бензин в проклятие, тяготеющее над миром. Нито слишком сильно стал повелителем мертвых и потерял интерес к происходящему среди живых. Некоторые совращенные и измененные бездной стали так сильны, что дети Гвина просто не смогли с ними справиться. В придачу же, среди них тоже оказались те, кто поддался тьме. Вернее, не столько тьме, сколько тому, что она давала. В общем, безумные боги, полубоги, великаны и гиганты, люди и нелюди. Ну и под конец, тысячи чемпионов пепла, избранная нежить, которая должна была собрать великие души и попробовать поддержать пламя. Тысячи. Отражения моего мира были крайне плотно переплетены между собой. Практически как в Ярнаме, но только еще более безумно. Ты могла повстречать путника, а за следующим поворотом найти его тело. Тело, которое умерло тысячи лет назад, о чем твой компаньон даже и не подозревал. Ты могла бродить по улицам города, а спустя день или два узнать, что этот город стал прахом эпоху назад. Мой мир был далеко не самым приятным местом, почему, видимо, Ярнам меня и не испугал, хотя я и не помнила своей первой жизни. Как ты выживала? Прижав руки к груди, тихо спросила она. Бегала, пряталась и убивала. В том мире было только одно правило. Убивай, если хочешь дожить до рассвета. Ну и кроме того, я все же дочь хаоса. Моя мать, ведьма из Изолита. И у меня была цель, ради которой я жила. Поэтому я упорно изучала магию, искала более-менее умных учеников, которые бы смогли не останавливаться на полученном, а двигаться дальше. Искала давным-давно забытые библиотеки отшельников, проникла в город богов. Я замолчала, вновь вспоминая покинутый и одинокий Анорланда, однако же, даже в таком виде внушающий трепет и восхищение. Знаешь, между моим миром и Ярнамом. Впрочем, Ярнам тоже мой мир, если на то пошло, я криво усмехнулась. В общем, между ними есть одно удивительное сходство. И там все началось с того, что недоумки решили потревожить гробницу бога. В моем первом мире это был Манус, а тут полезли в лабиринты Птумириан. Да и не только, если уж вспоминать все и вся. И получили ответ. Кукла молчала, поэтому я продолжила разбирать свои трофеи. Несколько пистолетов этого мира, которые я получила от непонятных личностей в одном из переулков Каукварта. Дрянные ножи, без раздумий отправленные в угол. Довольно увесистая пачка фунтов, хотя я и тратила деньги на кое-какую литературу. В частности, латынь, греческий и еще парочку языков изучать мне пришлось. В магический квартал идти без хотя бы этого было банально бесполезно. Большая часть действительно серьезной литературы была написана далеко не на современном английском. Понятно, что без основ местной магии я особо далеко не продвинусь, но те же заклинания требовали владения опять-таки латынью. Или вообще арамейским, не говоря уже про другие. Но я ведь еще и в школе училась, так что пришлось ограничиться пока что этим. В конце концов, Анорланда тоже не сразу строился. Наркотики. Я презрительно повертела увесистый сверток в руках и задумалась. С одной стороны, зачем мне это? С другой же, вдруг это можно использовать в зельях или ритуалах. Да и во сне охотника меня точно не сможет найти местная стража. Пусть валяется. Закончив с уловом от местного криминала, я порылась в инвентаре и быстро раскидала по полкам травы и корешки, камни, кровь и прочее, что удалось собрать. Не особо много, но пока и этого хватит, так как вопрос взаимоотношений внутри семьи стоял достаточно остро. Последними я уложила кости, начиная от человеческих и заканчивая теми, которые добыла из какой-то наглой псины, решившей на меня кинуться. То ли шавка бешеная, то ли ауру мою почуяла, тут уж я не знала, но зарубку в памяти сделала, так как такие вопросы не стоит оставлять на потом. Если со мной что-то не так, и это чуют звери, то надо решать данную проблему. Тебя что-то беспокоит? Так, кукла подошла поближе, с искренней заботой заглядывая мне в глаза. Я не уверена, что вернутся из небытия только те, кого мне хочется вернуть, пришлось признаться, так как я действительно слишком упорно рвалась вперед. Да и Ярнам ведь тоже притянет к этому миру, не просто так мне подарили это место. Его создал великий, тот, кто равен богам, если не выше. И создавал он его для Германа, твоего создателя. Герман мертв, его душу упокоила я. И я вздохнула, с силой потирая озябшие ладони. Тут и не знаешь, что хуже, если честно. Проклятие темной метки, которое поднимало мертвых и плодило нежить. Или же чума зверя Ярнома, которая превращает любых разумных в жаждущих крови тварей, или же просто психов, которым плевать кого убивать. Да и не стоит забывать о последнем мире, который притянет сюда, там тоже хватает проблем, так сказать. Я передернулась, вспомнив заболевших крысиной чумой и последствия ее, хотя сравнивать все же глупо. Крысиную все же можно излечить, в отличие от чумы зверя или темной метки. И это ведь далеко не все, я ведь жила не только в этих мирах. Силой потерев лицо, я угрюмо насупилась, глядя на шкаф с книгами и размышляя о том, какую гадость должен получить этот мир, чтобы я могла спасти своих родных. И стоит ли жизнь одного мира? Я осеклась и тряхнула головой, стоит. После очередного посещения сна, я не стала откладывать дела в долгий ящик и, дождавшись, когда родители уедут к дедушке и бабушке по материнской линии, прошлась по окрестностям. Дом, ну или то место, которое сможет стать им. По сути, мне нужно было пространство для возведения храма. Естественно, далеко не сразу и не вот-вот, но фундамент нужно закладывать уже сейчас. Оттягивать нельзя, так как не факт, что я вообще одна в этом мире, а даже если и так, то чем больше станет гостей из других реальностей, тем проще будет мне. Кукла на полноценного помощника не тянула, да и не могла она покидать, по крайней мере пока, сон. Только вот не было в округе подходящего места. Тот же дуб, около которого я любила проводить время, не был местом силы. Костер он, конечно, потянет, но не полноценный храм огня. А мне ведь нужно не только его, но и еще 4 других. И для всех нужно подходящее место. Пройдясь по всему городку, я вернулась домой, на некоторое время задержавшись около дома Снипа. Носатый оборвыш, любящий читать чужие письма, жил неподалеку от нас и был лучшим приятелем Лили. По разрозненным обрывкам информации, которую он иногда выдавал, было понятно, что его мать из чистокровного рода. Потомственные колдуны и ведьмы, не одна сотня лет за спиной, а в итоге довольно неухоженный домишко и муж-алкоголик, да еще и похаживает налево. Странно, странно. Нет, я бы поняла, если бы тут шли гонения на одаренных, им бы приходилось скрываться. Только местные маги уже которую сотню лет живут отдельно от всех, так почему? Оглядев дом магическим зрением, я скривилась, кровная и темная магия. Нет, не сам факт занятия ею вызвал у меня такую реакцию. Кто-то проклял жителей этого дома, причем душевно так, аж до пятого колена. Нервно сглотнув, я быстро осмотрела дом, в котором жила сама, и убедившись, что неприятных сюрпризов там нет, тут же умотала к себе. Чужие проблемы меня не касаются, да и как бы я объясняла родительнице Снипа, откуда у девчонки Скриба такие знания. Хотя получить такую учительницу по местной магии и обычаям магического сообщества было бы неплохо. Только чревато это, начиная от того, что она банально может про меня проговориться кому-нибудь и заканчивая чем угодно. Слишком мало я знаю про местный мир, учитывая скрытую его часть, чтобы рисковать. Быстро сделав домашнее задание, я переключилась на латынь, пользуясь тем, что захватила с собой из сна десяток зелий, помогающих в усвоении больших массивов информации. Управившись за пару часов и быстро прибравшись, я дождалась родителей. Проведя еще несколько томительных часов, я наконец убедилась в том, что они ложатся спать. Удобные короткие штанишки, свободная юбка и кофта. Поверх лег кожаный плащ, а ножки плотно засели в высоких, до середины бедра сапогах. Попрыгав и убедившись, что все удобно и ничего не бренчит, я быстро распихала десяток метательных ножей и пару длинных кинжалов. Последним я подхватила вальтер, отобранный у одного преступника, прошедший серьезную модернизацию в мастерской и имевший сейчас весьма своеобразный вид. 4 глифа руны обвивали его ствол, еще 2 было на рукояти. Если бы кто-то полез и разобрал оружие, то и внутри бы его ждал сюрприз. Ртутные пули с каплей моей крови, десяток пузырьков с кровью, фляга с эстусом, который был способен и мертвого поднять. Припасов пока хватало, вопрос был в том, что хватит их ненадолго. И это опять-таки подталкивало меня к посещению косого переулка. Но данное мероприятие я пока отложила. Прислушавшись к тишине в доме, я достала из инвентаря карту Лондона и расстелила ее на столе. Сотни отметок и символов густо покрывали ее, практически до неузнаваемости поменяв вид, но меня это мало волновало. Главное, чтобы я могла опознать и понять, а другим и не надо. Вообще, когда я впервые увидела Лондон, то подумала, что вновь оказалась в Данволле. Первое впечатление быстро прошло, и я осознала свою ошибку, но, во имя Матери Огня, как же он похож. Впрочем, Ярнам точно так же легко узнавался в ряде построек этого города. Первым делом я посетила морг, где хватало потерянных душ. Затем побывала в больнице, в очередной раз изумляясь тому, что местные жители так небрежно относятся к смерти. Да, возможно, они не обладают теми же способностями, что и жители моего мира. И что, такое отношение к мертвым до добра никого не доведет. Впрочем, захоронения в земле и в моем мире до добра не довели. Однако же продолжали хоронить. Поэтому я просто мысленно махнула рукой на местные обычаи и продолжала свое занятие. Если тебе позволяют без излишних проблем что-то делать, то надо радоваться.